Глава шестая. Когда несколько часов спустя пришла пора возвращаться в дом майстера Нилса, Вики показалось, что город изменился. Померкли краски, звуки слились в неясную какофонию, и на игрушечных улицах ничего не осталось от былого очарования. Из открытых окон то и дело доносились запахи раздражения, досады и недовольства. А возле входных дверей кое-где болтались темные облачка, от которых тоже неприятно пахло злостью, непониманием и гневом. Да и настроение людей изменилось. Когда Вика с майстером Нилсом и Лукасом покидали часовую площадь, в толпе поползли тревожные слухи о том, что сегодня Тумарье начало наступать на землю. Люди волновались, гадали, что стало причиной, а кое-кто даже запаниковал, ведь если Тумарье продолжит наступать, бежать от него будет некуда. От солнечной атмосферы праздника не осталось и следа. «И часто Тумарье вас затапливает?» — спросила Вика по пути обратно, невольно заразившись всеобщим волнением. «Вообще-то обычно оно остается в своих границах», — задумчиво ответил майстер Нилс. «Время от времени оно начинает особенно активно бурлить и клубиться, может даже чуть надвинуться на землю, но потом всегда отступает обратно. Надеюсь, и в этот раз будет так же». На мосту их обогнала скрипучая телега, нагруженная тюками, из которых просачивалось что-то ядовито-черное. Тележку тянул понурый ослик, а на козлах сидел коренастый бородатый человечек, похожий на гнома. Возница смотрел немигающим взглядом прямо перед собой и медленно что-то жевал. От телеги разило тоской, затхлостью и чем-то таким мрачным и неприятным, что Вика на время даже позабыла о своих бедах. «Что у него в телеге?» — почему-то шепотом спросила она. Майстер Нилс, кажется, не услышал ее вопроса. С тех пор, как они покинули площадь, он замкнулся в себе и погрузился в глубокие раздумья. За него ответил Лукас. «Так это же мусор!» «Мусор?» — переспросила Вика. «Что-то не похоже». «Почему не похоже? Самый обычный мусор. Обида, зависть, сомнения, недоверие. Все, что люди выбрасывают». Видимо, выражение лица девочки говорило само за себя, и Лукас понял, что в мире Вики ничего подобного нет. «Погоди, а что же вы делаете со всеми своими плохими эмоциями?» «Мы...» Вика растерялась. «Ничего не делаем». «То есть вы их не выкидываете?» «Нет, в нашем мире их нельзя потрогать, и уж тем более бросить в мусорную корзину». «Как же вы там живете?» — поразился Лукас. «Если, к примеру, твои горечи и раздражения не выкинуть, то, получается, они всегда с тобой? Постоянно? Кошмар!» Он покачал головой и огляделся вокруг, словно впервые понял, что его мир не так уж плох. «Ну, мы пытаемся справляться с ними самостоятельно», — промямлила Вика. «И как получается?» «Не всегда», — призналась Вика, вспомнив, как в прошлом году узнала, что ее лучшая подруга говорит разные гадости у нее за спиной, и как эта обида несколько месяцев жила в ней, постоянно напоминая о предательстве. «Было бы здорово собрать ее, словно картофельные очистки, в пакет и выбросить в мусоропровод». «Ну, а у нас все проще. Все плохие эмоции и ощущения, от которых мы хотим избавиться, мы складываем в специальное мусорное ведро и раз в неделю выносим на улицу, откуда его забирают мусорщики. То есть раньше забирали до раскола. А после раскола служба мусорщиков перестала работать. Выяснилось, что мусорщики были даже не местные, и никто толком не знал, куда именно они увозили мусор и где была свалка. Смешно, да?» Вика пожала плечами. «Да нет, не смешно. Она вот, например, тоже не знает, как именно работают многие службы в ее городе. Горящие фонари, расчищенные от снега улицы, высаженные на клумбах цветы или выставленные вдоль дорог указатели воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Конечно, она понимала, что все это делают люди, но что за люди и как именно они это делают, даже не задумывалась». «Словом, мусорщиков больше нет», — продолжал Лукас. «И теперь каждому жителю Ово приходится самому избавляться от своего мусора». «И как вы от него избавляетесь?» «Выкидываем в Тумарье!» «Нет, ну а что?» — воскликнул Лукас, заметив изумленный взгляд Вики. «Куда еще девать мусор? Надо же его куда-то выбрасывать! А Тумарье, оно ведь такое большое, и наш мусор там запросто растворится и никому не помешает!» «Вот и мы также поступаем с морями и океанами», — подумала Вика, вспомнив, что рассказывал им с мамой гид на отдыхе этим летом. «Тоже думаем, что они большие, и в них все растворится без вреда, а потом из-за нас начинают умирать рыбы и выбрасываются на берег киты». «Теперь понятно, почему от вашего тумария так разит», — сказала она вслух. «Может, когда-то оно было не такое уже страшное? Но если все жители Восьмирья день за днем скидывают туда свои негативные эмоции, то неудивительно, что тумария пропиталась ими насквозь». «Но когда в твоем доме разит, это еще хуже», — заметил Лукас, и Вика не могла с ним не согласиться. Но все же ей казалось, что выбрасывать мусор в тумарии — это не выход. Лучше справляться с негативными эмоциями самим. И тут Вика усмехнулась, вспомнив, что еще буквально минуту назад думала, как было бы здорово просто выкинуть свою обиду. Нет, все-таки хорошо, что в родном мире не так. Да, справляться с плохими эмоциями самостоятельно намного сложнее. Но это лучше, чем засорять все вокруг своими разочарованиями, горестями и расстройствами. Кстати, о разочарованиях и расстройствах. «Майстер Нилс!» — позвала Вика, задумчиво смотрящего куда-то в одну точку хозяина приюта. Тот вздрогнул и обернулся. «Да. Несколько лет назад тетя Генриетта навещала нас с мамой в нашем мире». «Я догадался», — кивнул майстер Нилс. «Выходит, она знает, как можно попасть из вашего мира в наш». Недосказанное предложение повисло в воздухе. «Ты права. Ах, как не кстати, что твоя тетя живет на другом осколке». «Но что же мне теперь делать? Вы говорите, что между осколками пройти не получится». «У обычных людей не получится. Но есть один способ». «Темноходы!» — перебил Лукас. «Да, темноходы», — подтвердил майстер Нилс. «Так что не переживай, выход есть. Когда у нас Вова появится очередной темноход, ты передашь через него письмо тете Генриетте, а потом он принесет тебе ее ответ». «Или...» — снова вмешался Лукас. — «Мы можем попросить, чтобы он отвел нас в Куидам, и тогда Вика сможет сразу поговорить с тетей. Так оно намного быстрее получится, чем письмами. А я могу пойти за компанию. Все-таки она наш мир совсем не знает. Ей пригодится провожатый». Под строгим взглядом майстра Нилса сквозь крошечное пенсне в золотой оправе Лукас умолк. Конечно, дядя видел его насквозь. Племянник только и мечтал, как бы попасть на другие осколки. А тут такая возможность. «Нет», — решительно отрезал майстер Нилс, — «тумарье не место для детей. Там не каждый взрослый выдержит», — тихо добавил он и вздрогнул, будто вспомнив что-то очень неприятное. «Так что будем действовать через письма. Дольше, но зато безопаснее». «Но темноход может очень долго не возвращаться с письмом», — продолжал настаивать Лукас. «И тогда Вике придется ждать несколько недель, а то и месяцев. А мне кажется, ей бы хотелось вернуться домой как можно скорее». «Месяцев!» — испугалась про себя Вика. «Лукас, Вика в тумарье не пойдет!» — строго повторил майстер Нилс. «И ты тоже!» Мальчишка насупился, но спорить перестал. Майстер Нилс повернулся к Вике. «Не расстраивайся, все не так плохо. Решение проблемы есть». «А как часто, Вова, появляются темноходы?» — поинтересовалась Вика. «Когда как. Иногда месяцами может никого не быть, а иногда приходит сразу несколько за неделю». Вика сникла. «Как же долго ей придется сначала дожидаться темнохода, а потом ответа от тети Генриетты. Мама дома с ума сойдет от беспокойства». «Да она наверняка уже с ума сходит, ведь Вика вчера не вернулась с прогулки». При мысли о маме, прождавшей ее всю ночь и наверняка не находящей себе места от беспокойства, слезы навернулись на глаза. «Майстер Нилс, может, мне и правда стоит попросить, чтобы этот ваш темноход провел меня в Куидам? У меня же мама дома страшно волнуется. И чем позже я вернусь...» «Вика», — перебил хозяин приюта. «Никто из тех, кто уходил в тумарье, один или с темноходами, не вернулся. И никто не знает, что с ними случилось. Нельзя так рисковать. Поверь мне, в тумарье лучше не заходить». «Взрослые всегда так», — возмутилась про себя Вика. «Поверь мне, я лучше знаю. Вот вырастешь, и тогда поймешь, ты еще слишком маленькая». И все в том же духе. Но тут она вспомнила рассказ Лукаса о том, как майстер Нилс ушел в тумарье почти сразу после раскола, чтобы найти свою семью, и как вернулся сам не свой. Настолько сам не свой, что его стали считать сумасшедшим. Получается, он знает, о чем говорит, и желает ей только добра. И все же... Вика понимала, что не стоит задавать этот вопрос, ведь майстеру Нилсу будет неприятно, но не удержалась. «Неужели там было так страшно?» «Нет», — покачал головой хозяин приюта, и Вика успела только удивленно приподнять брови, когда он продолжил. «Там было не страшно. Там было невыносимо». Девочке очень хотелось узнать, что же все-таки находится внутри этого тумарья, из-за чего майстер Нилс не хочет говорить ни слова. Но, глядя на мрачное выражение его лица, она не решилась расспрашивать дальше. Остаток пути до приюта они прошли в молчании. И только когда впереди показался знакомый, словно вросший одним боком в холм домик, майстер Нилс вдруг остановился, словно озаренный внезапной мыслью. «Вика, а ведь мы не подумали еще кое о чем, очень важном». «О чем?» — насторожилась девочка. «Можно подумать, у них и так проблем не хватает. Еще одна ей точно не нужна. Если тетя Генриетта — родственница твоей мамы», — медленно произнес майстер Нилс, «то получается, твоя мама, возможно, родом из Восьмирья?»